Однако старые мастера не заметили другого. Того, что глаза орка, то и дело приобретают алый оттенок, стреляют красными искрами. Это происходило в основном тогда, когда кто-нибудь выражал сомнения в союзе с оркограром, предполагая, что урухай могут напасть на ослабленную войной с Карвеном империю. Храта такой подход возмущал до предела. Да разве случалось за все 1500 лет союза, чтобы орки нарушали свои обязательства? Почему люди всегда судят о других по себе? Это же неправильно, несправедливо. Наоборот, почему бы не обратиться к союзнику за помощью? Насколько он знал, Кагал старейшин и сам хранитель очага считали союз с Элианом крайне выгодным. Где бы иначе они брали продовольствие? В Вадарских горах многого не вырастить. Аркограр уже много столетий жил за счет торговли с империей, потому и оружейниками орки стали непревзойденными. Выхода иного не было. Но главное не рассердить урукхай, снова повторил второй маршал. Ты знаешь, твое величество, что мне не удержать их в случае чего? Укрепления северных городов оставляют желать лучшего. Твое величество, не выдержал молодой орк, ступив вперед, ярость буквально захлестнула его. Это же чушь полная! Храт не знал, что его глаза пылают бешеным, вызывающим ярость алым огнем. Картаги за спиной пели песню ярости. Нет ярости. Стоявшие неподалеку несколько человек шарахнулись в стороны, а торка несло жуткой, пугающей силой. Эльдары мгновенно закрыли собой императора, обнажив мечи. «Это инициация?» — мертвым голосом спросил Ланик, неверяще смотря на ученика. «Нет еще», — ответил насторожившийся Маран. «Шаг к ней». Он выступил из-за спины рыцарей престола и подошел к храту. Внимательно посмотрел в его алые глаза, прислушался к рвущейся наружу силе, потом сказал: «Я слушаю тебя, носитель ярости. Почему чушь?» «Наш народ никогда не нарушал своих клятв», — смущенно пробурчал молодой орк, кляня себя за несдержанность. «Твое величество, почему бы тебе не попросить помощи у хранителя очага? Клянусь, она будет оказана. Если империя проиграет, то и нам конец. Да, нас добьют не сразу, но все равно добьют. Мы просто с голоду передохнем». «Попросить помощи?» — задумчиво повторил Маран. Потом бросил быстрый взгляд на одного из альдаров. Тот почти незаметно кивнул. «А ведь это мысль, парень. Вот что значит инерция мышления. Спасибо за подсказку, мне и в голову не приходило». «Но почему?» — изумился Храт. «Да потому что союз все 1500 лет ограничивался торговлей и свободным заходом военных кораблей в порты друг друга. Особых дружбы и доверия между нами никогда не было». «Оно так», — вынужден был согласиться урукхай. «Не любят нас людей. Только понимают, что без этого союза нам кранты. Жрать нам нехрен, а народу много расплодилось. Да, имперцев наши не любят, зато святош люто ненавидят». «Попытаться можно», — задумчиво кивнул император. «Только вот вопрос к тебе, парень. Согласен отправиться нашим послом в Аркограр, к хранителю очага?» «Я?» едва не упал от такого известия Храд. Но я же только ученик. Кертал повернулся к старому мастеру Маран. Мальчишки готовы к испытанию? Готовы, ухмыльнулся себе под нос тот. Уровень младшего мастера давно миновали. Я думал догнать до старшего, а потом только допускать к испытанию. Но раз нужно, то хоть сегодня. Сегодня не стоит, пусть отдохнут. А вот завтра с утра займитесь с Ланигом этим вопросом и следите, чтобы ни одна сволочь церковная на черный полигон не проникла. Четверо друзей переглянулись, едва не раскрыв рты от изумления. Чего не ждали, так это этого. Испытание на черный шнурок? Завтра утром? Ой, мама, никогда о таком не слыхивали, чтобы меньше чем через полгода с начала обучения ученики становились мастерами. Не случалось такого? Теперь стало понятно, для чего их так дрессировали, ради чего так издевались. Однако было страшновато. Сумеют ли пройти полигон? Поговаривали, что во время испытаний многие гибли по-настоящему, если оказывались не готовы. «Кстати, на полигоне вас будет ожидать немалый сюрприз!» В голосе императора слышался смех. Не помрите там от удивления. Получите черные шнурки, и все вместе собирайтесь в Рурк-Дхалад. Твое предложение, парень, тебе его и реализовывать. Инициатива наказуема.